Рана была не такая уж серьезная, и хотя его послали к клювастой, он очень скоро вернулся всего-навсего с пластырем на локте. Особого внимания никто на это не обращал, пока пару дней спустя Томми не отклеил пластырь, и под ним не обнаружилось нечто среднее между затянувшейся и открытой раной. Местами кожа уже срослась, но виднелись и участки чего-то мягкого, красного. Дело было посреди ланча, и все столпились вокруг с возгласами «Ух ты!». Потом Кристофер Ха, годом старше, сказал с совершенно серьезным лицом. «Плохо, что на этом самом месте. Чуть повыше или пониже, и ничего страшного бы не было». Томми обеспокоился. Кристофер тогда пользовался у него авторитетом и спросил, что это значит. Кристофер некоторое время продолжал жевать, потом небрежно произнес: «А ты разве не слыхал? Если вот так прямо на локте, может вывалиться. Согнешь быстро руку, и готово. Не только это место, весь локоть вжик и расстегнется, как молния у сумки. Думал, ты знаешь». Томми стал было говорить, что клювастая его ни о чем таком не предупреждала, но Кристофер пожал плечами. «Она была уверена, что ты знаешь. Это всем известно». Несколько человек поблизости, подыгрывая ему, закивали. Кто-то сказал: «Тебе совсем прям надо держать руку. Сгибать очень опасно». На следующий день я увидела, что Томми ходит с неестественно выпрямленной рукой и обеспокоенным лицом. Все смеялись над ним. Я злилась. Но, должна признать, забавная сторона здесь тоже была. Потом, в конце учебного дня, когда мы выходили из комнаты творчества, он остановил меня в коридоре. «Кэт, можно тебя на два слова?» С того дня, когда я подошла к нему на игровом поле напомнить про тенниску, миновало, наверное, недели две, и о том, что у нас своего рода дружба, уже было широко известно. Тем не менее, попросить меня при всех о разговоре наедине значило поставить меня в неловкое положение. Он смутил меня, и, может быть, этим отчасти объясняется моя недостаточная готовность помочь ему. «Я не то что психую из-за чего-то, не думай», — начал он, отведя меня в сторонку. «Хочу обойтись без лишнего риска, вот и все. Здоровьем мы не имеем права бросаться. Поэтому, Кэт, мне нужна помощь». «Его», — объяснил он, — «беспокоит то, что может случиться во сне. Согнуть руку в локте ночью можно запросто». «Мне все время снится, что я отбиваюсь от толпы римских легионеров». После недолгих расспросов я поняла, что к нему за это время подходили многие, те, кого не было тогда во время ланча, и повторяли предостережение Кристофера Ха. Кто-то из них творчески развил шутку. Томми рассказали о воспитаннике, который уснул однажды с таким порезом, а когда проснулся, вся рука от кисти до плеча была у него оголена, как у скелета. Кожа снялась, точно длинная перчатка в моей прекрасной леди. Просьба Томми ко мне состояла в том, чтобы помочь наложить лубок, который не даст руке согнуться ночью. «Другим я никому не доверяю», — сообщил он мне, показывая толстую линейку, которую собирался использовать. «Могут нарочно сделать так, что во сне развяжется». Он смотрел на меня совершенно невинным взором, и я не знал, что сказать. Какая-то часть меня очень хотела объяснить ему происходящее, и мне кажется, я понимала, что поступить по-другому значит обмануть доверие, возникшее между нами после тенниски. Привязав ему линейку, я стала бы одним из главных авторов розыгрыша. Мне до сих пор стыдно, что я не сказала ему правды. Но вы должны учесть, сколько мне было тогда лет, и что я должна была принять решение за считанные секунды. Когда тебя о чем-то просят таким умоляющим тоном, очень трудно ответить «нет». Я не хотела его огорчать. Вот что, наверное, сыграло главную роль. Потому что я видела, Томми при всем его беспокойстве из-за локтя был растроган участием, которое он считал, все к нему проявляли. Конечно, я понимала, что рано или поздно он узнает, но в тот момент сказать ему правду я не могла. Меня хватило только на то, чтобы спросить: «Это тебе клювастая велела сделать?» «Нет. Но представь, как она разозлится, если у меня вывалится локоть». Мне и сейчас из-за этого совестно. Я пообещала помочь ему с линейкой в комнате 14 за полчаса до отбоя и смотрела, как он уходил, благодарный и успокоенный. Исполнить обещание мне не пришлось. Томми все узнал раньше. Около 20:00, когда я спускалась по главной лестнице, с первого этажа донесся взрыв хохота, и сердце у меня упало. Я мгновенно поняла, что смеются над Томми. Я задержалась на площадке второго этажа, перегнулась через перила, и как раз в этот момент Томми, оглушительно топая, вышел из бильярдной. Помню, я подумала, хорошо хоть не кричит. Да, он молча вошел в гардероб, молча оделся и вышел из корпуса. Все это время из открытой двери бильярдной вырывался смех, летели возгласы. «Смотри, не разозлись, а то локоть уж точно выскочит!» Я хотела было кинуться за ним в темноту и догнать, пока он не скрылся в спальном домике, но вспомнила, что обещала наложить ему на ночь лубок, и осталась на месте. Только и знала, что повторяла про себя. «Хорошо хоть сдержался, хорошо хоть не бесится». Но я немного отклонилась от темы. Я потому решила об этом рассказать, что представление о расстёгивающейся молнии и о чём-то, что вываливается, стало после истории с локтем постоянным источником шуток по поводу донорства. Картинка такая. В нужный момент ты просто расстёгиваешь у себя какое-то место, почка или что-нибудь еще вываливается тебе в ладонь, и ты это отдаешь. Собственно, смешного мы в этом видели не так уж много. Скорее, это был способ портить друг другу аппетит. Ты, к примеру, расстегиваешься и вываливаешь в чью-то тарелку свою печень. Такого рода вещи. Помню, однажды Гэри Б., который слыл невероятным обжорой, вернулся со второй добавкой пудинга, и практически все за столом принялись в этот пудинг из себя что-то вываливать. А Гэри, зная себе, наворачивал. Томми эпизоды с расстегиванием удовольствия не доставляли, но время, когда его интересно было дразнить, уже прошло, и никто эту шутку с ним больше не связывал. Просто повод посмеяться, способ отбить у кого-то охоту обедать, и еще, думаю, косвенное признание готовности к предстоящему. В этом-то и состоит мысль, к которой я хочу вернуться. В тот период мы уже не уклонялись, как годом-двумя раньше, от всего, что имело отношение к донорству. Но думать об этом всерьез и обсуждать это мы тогда не хотели. Всяческие расстегивания — образец того, как мы управлялись с проблемой в 13 лет. Так что 2 года спустя мисс Люси, по-моему, была близка к истине, когда сказала, что нам говорят и не говорят. И еще. Теперь я вижу, что после тех ее слов наше отношение к теме донорства заметно изменилось. Шуток по этому поводу стало меньше, и мы принялись думать обо всем по-настоящему. Тема опять ушла внутрь, но по-другому, чем раньше. Нас сдерживало теперь не смущение, не неловкость, а начатки сумрачного, трезвого понимания. «Вот что любопытно», — сказал мне Томми, когда мы вспоминали это несколько лет назад. «Никто из нас не задумался, чего это все стоит ей, самой мисс Люси. Нас не беспокоило, что у нее могут быть неприятности из-за того, что она нам сообщила. Эгоисты мы были». «Нас нельзя винить», — возразила я. «Нас учили думать друг о друге, а не об опекунах. Нам и в голову не приходило, что у них могут быть разногласия». «Но лет-то нам было сколько?» — сказал Томми. «В том возрасте это должно было приходить нам в голову. Но не пришло. Даже после того, помнишь, как ты обнаружила ее в классе?» Я мгновенно поняла, о чем он говорит. Об утре, в начале нашего последнего лета в Хейлшеме, когда я нечаянно увидел ее в классе 22. Сейчас я склонна согласиться с Томми. После того утра даже нам должно было стать ясно, как неспокойно на душе у мисс Люси. Но мы действительно тогда ни разу не попробовали поставить себя на ее место, и нам не приходило на ум сказать или сделать что-нибудь ей в поддержку.